Разговоры на посиделках. Уложив Бусова на лавку и постояв над ним, знахарь удовлетворенно кивнул. Потом обратился к Асоке. «Поздорову тебе, красавица милая!» Асока услышала обращенную к ней тихую речь, повернула голову, мутновато взглянула, признала. «И тебе поздорову, дядюшка Соболь!» Говорила приветливо, но от прежней Асоки, той, что бесшабашно взлетала к ледяному мосту и сигала с жерди через прорубь, в ней было немного. Вот побывавшая во мгле, потерянная и погасшая, та на себя нынешнюю была похожа больше. Вот бы еще в прорубь ее окунуть и тем самым окончательно отвести от Мараны. Соболь улыбнулся. «Девки меня просили словечко замолвить», — обратился он к хозяйке. «Что вздумали посиделки у тебя здесь устроить? Беседы досветные». Березка все уши прожужжала. Говорит, пирогов слаще твоих отроду не едала. «Дозволишь позвать? А то я их застращал. Ты к Асоке, мол, никого и не подпускаешь?» Все посмотрели на Асоку. «Да я что?» — обернулась от печки добрая белка. «Ты доченьку спрашивай, не меня». Асока вдруг часто заморгала. «Спасибо, дядюшка Соболь», — негромко проговорила она. «Спасибо тебе, матушка, тебе, государыня-свекровушка, и тебе, государь-свекор. Замаяла я всех вас совсем. Вы уж простите меня, беспутницу». Бусый, который, оказывается, все-таки приоткрыл один глаз, высунул голову из-под овчины и пробурчал. «Могла бы и меня помянуть. Язык бы не отвалился, небось». Асока толкнула его под одеялом ногой. «Братик милый, ты спи, братик, не бойся. Не денусь я больше никуда». Досветные девичьи беседы всегда были событием, хотя бы потому, что за девками в облюбованный дом нагрянут и парни, не только зайцы. Долетит весть, прибегут из дальних родов поглазеть на славниц. А значит, начнутся достойные мужские речи, ревность и соперничество, порою нешуточное. Сразу захотелось что-то собирать и готовить. Бусый обязательно так и сделает, только полежит еще немножко под одеялом, совсем немножко. «На-ка, молочка тебе», — сказал Соболь. Бусый жадно принюхался. В теплом молоке была распущена добрая ложка меда, того самого, что принесли вилы. Бусый обеими руками схватил деревянную чашку и пил, не отрываясь, пока не слизнул последнюю капельку. Соболь с одобрением наблюдал, как мальчишка снова натянул на вихры овчину и задышал спокойно и ровно. Пусть спит. И кому какое дело, что на дворе белый день? Нынче все не как положено, все не как всегда. Спи, малыш. Только ли мед был подмешан в то молоко, почем знать? Бусый прожил странный день. Просыпался и блаженно засыпал, каждый раз заново преисполняясь уверенности, все будет хорошо. Соболь недаром слыл знахарем. Он воистину ведал, что необходимо телу и душе, поднявшим непосильную ношу. Окончательно Бусому расхотелось спать только под самый вечер, когда девки собрались в избе и уже вовсю рукодельничали, исполняя данные матерями уроки. Глаза Бусы пока открывать не стал, продолжал лежать под теплым одеялом у бревенчатой стенки, слушать в полудреме усыпляющее жужжание веретен. Речи девок все крутились около оборотней. Не диво. Бусый забеспокоился и прислушался, выделяя среди прочих голос Асоки. Но Асоку россказни подружек о пугающем и непонятном, казалось, весьма мало трогали. Она рассеянно слушала, сама что-то говорила, но довольно отстраненно. больше пропускала мимо ушей. «Как? Как?» Бусы задумался и понял. «Как взрослый, болтовню детей, взявшихся его напугать безобидными небывальщинами». После того, что Асоке пришлось пережить наяву, могли ли смутить ее душу пустые побасенки? Да какое Асоку! Они и Бусова смутить теперь не могли. А правда ли сказывают, что медведь этот появился всего лет 10 назад? Прорезал общий гул знакомый голос Березки. Вроде раньше про него никто и слыхом не слыхивал. «Врут!» — тоненько проговорили из другого угла. «Моя бабушка про него баяла, когда я под стол пешком хаживала, а она от своей бабушки слышала». Раздался смех. Обладательницы тонкого голоска напомнили, что под стол она пешком ходила очень недавно. Ныне еще была от горшка два вершка, да и бабушка ее в старухе, ну, никак не годилась. А Бусый опять вспомнил Калаяра. Просто потому, что на его памяти первый разговор о медведе случился как раз в тот год, когда они крепко сдружились с Калаяром. Вроде примерно тогда стали люди время от времени встречать этого странного зверя. Видели его всегда в сумерках и всегда издали, где-нибудь на вершине холма, на краю леса, и на глаза он попадался не всякому человеку, а как будто с разбором. «Ясно, с разбором», — прогудел от двери мужской голос. «Дурень ли косолапый? Девка нашего брата вкусней». «Сам дурень», — окоротили парня сразу несколько девчонок. У двери случилась возня. Бусому глаза открывать было лень, но если он что-нибудь понимал, болтуну за поганый язык досталось по голове прялкой, да не одной. Потом дверь бухнула. Парня выставили во двор. Да, не всякому человеку являл себя тот медведь. И не в любой день, а только если следовало ждать больших бед. То-то в осень, когда его стали замечать особенно часто, над железными горами выросла небывалая туча, а земная твердь донесла отголоски сотрясений и корчей. Не говоря уже о приходивших оттуда шайках бывших каторжников наподобие Резауста. И мог ли быть добрым предвестником зверь, у которого на спине лежал человек? Да какой! Слышала я, девоньки, летом и зимой совсем голый. Живой ли? А кто его разберет за кровью, за ранами? Соседушки дальние, из ваших ли видел кто? Оказалось, видели многие. Медведя и его страшноватую ношу видели в разные годы в самых разных местах. И щеглы, и барсуки, и лисицы. Да, пожалуй, мало нашлось бы родов, в которых медведя того вовсе не замечали хоть раз. Возле деревни Белок он, правда, пока вроде не появлялся. Хотя, наверное, можно ли было сказать... Кто таков этот медведь и чего ради таскает израненного человека, никто толком не знал. Если людоед-оборотень, наподобие Резауста, ищущий место, где бы устроиться и спокойно свою жертву сожрать, что-то долго ему выходит, такое место не попадается. «А может, — вдруг выговорила Асока, — он того человека хранит, спасти пытается?» Выговорила очень негромко. Может, один Бусы услышал ее, и то потому, что за спиной лежал, совсем рядом. «Следы-то оставляет ли?» — спросила Березка. Тоненький голос ответил, что да. После того, как медведь исчезал в зарослях, люди находили следы исполинских лап. Другие девки заспорили, утверждая, что порой вовсе даже ничего не удавалось найти. «А ты что станешь делать, Березка, если у деревни своей его встретишь?» «Со всех ног домой побегу», — без хвастовства ответила непугливая зайка. Ей принялись советовать. «Через плечо отплеваться не позабудь». «Поршеньки с левой ножки на правую, с правой на левую. Бусый поневоле задумался, что хорошего может принести встреча с неживым и немертвым, бессмертие умирающим человеком, год за годом непрекаянно носимым по лесам в стужу и в комариный зной. Вот бы удалось человека того пожалеть и спасти, вывести из заколдованного безвременья, обогреть, раны его исцелить. А ты что скажешь, бабушка-белка? Большуха сидела над своим веретеном в молчаливой задумчивости, то ли слушая бойкие девичьи разговоры, то ли размышляя о чем-то своем. Водительница рода не поторопилась с ответом, ее и не понукали, кто бы посмел. Знала мудрая белка, что слово ее выслушают без сомнения, поверят и другим передадут. Велика честь, а хлопот не счесть. Наконец большуха начала говорить. Первый раз про медведя сама я услышала лет 6 тому от большухи Клестов. Встретил его подружкин старший внук. Встретил в начале зимы, когда медведям по-хорошему-то уже пора в берлоге лапу сосать. Подумал сначала шатун. Англять? На спине-то человек. Пока смотрел, медведь прямо на глазах и растаял, как туман на реке. Парень уж подумал было, померещилось. Ближе подобрался и увидел следы. Лапищи, чуть не лыжа целиком вслед уместилась. А позже, в ту самую зиму, замечали медведи еще в 3 или 4 родах, тоже издалека. Мороз свирепый, а человек на звериной спине лежит, считай, голый. Пытались было его у медведя отнять. Что там? Близко подойти никто не сумел. Да, так вот, 6 тому. А допрежь? В самом деле ничего вроде не было. А как судишь, бабушка, он кто? Медведь. А человек при нем кто? Большуха негромко рассмеялась. Откуда ж я вам, девоньки, знаю? Вы соболя попытайте и дядьку лося. Они двое у нас далеко глядят, много видят. Я-то что? Я толку не ведаю. Скажу только, есть люди, бают, будто не к добру медведь появился. В наказание за грехи людские темными богами нам послан. Ждать надо, мол, чуть не ночи великой, что 30 лет и 3 года длилось. Ой, милые, не верится мне что-то в такое вот наказание. Куда, коли так, светлые-то боги смотрят? Я вот какое слово разумное слыхивала. Вроде бы медведь этот, предок рода, что отвратил его от себя дремучими непотребствами. Душа беспутного племени, покинутого богами. Мается бедная в скитаниях вечных, ищет доброго пристанища своему последнему сыну. Вот это, сдается мне, и в самом деле могло бы правдой быть. А Бусому, незаметно вновь задремавшему, снилось, как по ночному лесу, легко находя себе дорогу между могучими стволами, стремительно скользит косматая тень. Тень эту отбрасывает при луне огромный медведь. Бежит он без видимой спешки, размашисто, свободно, длинными стелющимися скачками. Под роскошной шубой размеренно вздуваются и опадают железные мускулы. Мощно отталкивая от себя землю, зверь плывет над нею по воздуху, бесшумно касаясь лесной подстилки широченными когтистыми лапами. Бежит медведь издалека, и впереди путь ему предстоит, скорее всего, не близкий, но это не останавливает великана. Ему зачем-то нужно бежать, и он бежит, не обращая внимания на усталость. На спине у медведя, уткнувшись лицом в теплый пушистый мех, лежит человек. Он не открывает глаз. Его непрекаянная душа плавает в мглистом сумежье жизни и смерти. Еще б ей не плавать. Обнаженное до пояса тело горестно изувечено. Диво, что в нем еще бьется сердце, еще держатся последние крохи тепла. Человек не чувствует боли. Раскинувшись на медвежьей спине, он витает в блаженном забытии. Ему чудится, что он младенец в пеленках, что мама держит его на руках и баюкает, бережно укачивая, напевая знакомую колыбельную. Впрочем, бодрствующий толикой сознания, он все-таки понимает, что это лишь чудится. А жаль. Ему так хочется к маме, умершей много лет назад. Он уже было направился к ней, но предок-медведь зачем-то остановил его и уговорил повременить. Ослушаться прародителя было нельзя, и человек задержался в этом мире. Пообещал ждать, сколько хватит сил. Сил совсем немного. Это не огорчает его. Мама. Медведь торопится. Он несет человека куда-то очень далеко. И ему нужно успеть завершить свой путь до того, как у правнука иссякнут последние силы. Если он не успеет, правнук умрет. Умрет, так и не свершив свое предназначение. Медведю нужно успеть, и он без устали спешит через ночной лес. Как тяжело ему ни было бы.